Глава 12. О людях. Валары сидели теперь покойно за своими горами. Дав Среднеземью свет, они надолго оставили его, и власть Моргота не оспаривалась никем, кроме Нолдоров. Если кто и думал об изгоях, то лишь Ульмо, тот, кому приносила вести вода. С этого времени начался счет годам солнца. Короче, были они долгих лет дерев Валинора. В то время воздух Среднеземья стал тяжек от дыхания роста и увядания, и все сменялось и старело быстрее. Пришла вторая весна Арды. Жизни тесно было на земле и в водах, и эльдеры множились, и Белериант лежал прекрасен и зелен под новым солнцем. При первом восходе солнца на востоке Среднеземья, в краю Хильдориен, проснулись младшие дети Илуватара. Но впервые солнце взошло на западе, и глаза людей обратились туда, и ноги их, когда они бродили по земле, чаще всего несли их на запад. Эльдеры звали их Атани, вторые, а еще Хильдоры, пришедшие следом, и многими другими именами — Апаннонары, послерожденные, Энгвары, болезненные, и Фиримары, смертные. Называли они их и захватчиками, и чужаками, и непостижимыми, носящими в себе проклятие, тяжкорукими, боящимися ночи, детьми солнца. В преданиях предначальной эпохи о людях сказано мало, лишь об отцах людей, о Танаторах, в первые годы солнца и луны, пришедших на север мира. Никто из валаров не явился в Хильдориен, дабы наставить людей или призвать их в Валинор, и люди не так любили валаров, как боялись их, и не понимали замыслов стихий, будучи отчуждены от них в борьбе с миром. Ульмо, тем не менее, думал о людях, и его послания часто приходили к ним с рекой или дождем. Но они и сейчас не разумеют таких вещей, а в те годы до смешения с эльфами и вовсе ничего в них не понимали. Потому они любили воду, и песня струй трогала их души, но смысл ее оставался темен. Однако, говорят, вскоре они встретили эльфов ночи и подружились с ними, и в детстве своем люди стали товарищами и учениками этого древнего народа, эльфов-странников, никогда не стремившихся в Валинор, а о валарах, знавших лишь понаслышке. Моргот вернулся в Среднеземье незадолго до того, и власть его еще не распространилась, да и внезапное явление двух новых светил сдерживало его. В холмах и лугах не таилась опасность, и новые растения, рожденные много лет назад в думах Яванны и посеянные во тьме, пошли в рост и зацвели. На запад, север и юг направляли свой путь дети людей, и радость их была радостью утра, когда каждый лист еще зелен, а роса не просохла. Но рассвет краток, а день часто нарушает его обещание, и близилось время великих северных войн, когда нолдоры и люди вышли на бой с полчищами Моргота Бауглира и были разбиты. К этому концу неуклонно вели их и хитроумная ложь Моргота, что он сеял издревле среди своих врагов, и проклятие за резню в Альквалонде, и клятва Феанора. Лишь малая талика рассказана здесь о деяниях тех дней, и более всего сказано о сильмарилях и нолдорах, и о тех смертных, что оказались замешаны в их судьбе. В те дни люди и эльфы были внешне похожи и одинаково сильны, но эльфы искуснее, мудрее и красивей, и те, кто жил в Валиноре и видел стихии, настолько же превосходили сумеречных эльфов, насколько те превосходили смертных. Лишь в Дориафе королевой которого была Мелиан из рода Валоров, приблизились Синдары к Алаквенди, благословенного края. Бессмертными были эльфы, и мудрость их пребывала с веками. И ни недуг, ни скорбь не несли им смерти. Тела их, правда, принадлежали земле, и их можно было уничтожить, и в те дни они были более схожи с телами людей, ибо пламенный дух эльфов, что с течением времени сжигает их изнутри, недолго еще жил в них. Но люди были слабее. Оружие и неудачи легче убивали их, а исцелялись они хуже. Они старели и умирали. Что происходит с их душами после смерти, эльфы не знают. Кое-кто говорит, что они также приходят в чертоги Мандоса, но их чертог ожидания не тот, что у эльфов, и по воле Илуватара лишь Мандос, не считая Манве, знает, куда уходят они, собравшись в безмолвных палатах на берегу внешнего моря. Никто не возвращался из жилищ мертвых, кроме Берена, сына Барахира, чья рука коснулась Сильмариля. Но он после того не встречался со смертными. «Быть может...» После смерти люди уходят из воли Валоров, и не все предпето в музыке Айнуров. Позже, когда победа Моргота, как он и замышлял, разделила людей и эльфов, те эльфы, что остались в Среднеземье, начали слабеть, и люди захватили свет солнца, а Квенди бродили при свете луны и звезд по пустынным землям и островам. Уйдя в леса и пещеры и став лишь воспоминаниями и тенями, кроме тех, кто время от времени отплывал на запад и навеки покидал Среднеземье. Но в начале лет эльфы и люди были союзниками и почитали друг друга родичами. И были среди людей такие, кто постигал мудрость эльдеров и становился величием и доблестью, подобен вождям Нолдоров. И славу, и красоту эльфов, и их судьбу по праву разделяют потомки людей и эльфов. Эарендиль и Эльвинг и сын их Эльронд.